Часть третья. Бороться бессильный. Селена Линдстрем просияла профессиональной улыбкой и пошла дальше. Ее легкая пружинистая припрыжка уже больше не удивляла туристов, и теперь им даже начинало казаться, что в этой непривычной походке есть своя грациозность. «Пора перекусить», — объявила она жизнерадостно. «Завтрак исключительно из продуктов местного производства, уважаемые дамы и господа. Вкус может показаться вам несколько непривычным, но все они высокопитательны. Вот сюда, сэр. Я знаю, вы не станете возражать, если я посажу вас с дамами. Одну минутку. Места хватит для всех. Мне очень жаль, но дежурное блюдо всего одно, хотя напитки вы можете заказать по желанию. Сегодня телятина. Нет-нет, и вкус, и консистенция создаются искусственным образом, но общий результат превосходен. Можете мне поверить». Затем она села сама, не удержавшись от легкого вздоха, и даже любезная улыбка на ее лице чуть-чуть поблекла. Один из туристов остановился у стула напротив. «Разрешите?» — спросил он. Селена бросила на него внимательный, оценивающий взгляд. Он казался безобидным, а она привыкла с полным на то основанием полагаться на свою проницательность. «О, пожалуйста!» — ответила она. «Но ведь вы, по-моему, тут с кем-то?» Он покачал головой. «Нет, я один. Но в любом случае общество земляшек меня не особенно прельщает». Селена снова поглядела на него. Лет около 50. Лицо усталое, но глаза живые и умные. Ну и, конечно, впечатление неуклюжей грузности, которое всегда производят земляне, впервые попавшие в условия лунного тяготения. Она сказала: «Земляшки — это чисто лунное словечко. И к тому же довольно грубое». «Я ведь сам с земли», — ответил он, — «а потому, мне кажется, имею право его употреблять». «Ну, конечно, если вам неприятно». Селена только пожала плечами, словно говоря, «как вам угодно». Глаза у нее были чуть раскосыми, как у большинства лунных девушек. Но волосы цвета спелой пшеницы и крупноватый нос никак не вязались с традиционным представлением о восточных красавицах. Однако, несмотря на неправильные черты лица, она была очень привлекательна. Землянин глядел на металлический флажок с ее именем, который она носила на груди слева. И Селена ни на секунду не усомнилась, что интересует его действительно флажок. «А тут много Селен?» — спросил он. «О, да. Они исчисляются по меньшей мере сотнями. Так же, как Синтии, Дианы, Артемиды. Но особенно популярны Селены. Хотя половина знакомых мне Селен предпочитают сокращение Лена, а вторая половина именует себя Селиями». «А какое сокращение выбрали себе вы?» «Никакого. Я Селена. Все три слога. Селена», — произнесла она, подчеркнуто выделив ударный слог. «Так называют меня те, кто вообще называет меня по имени». Губы землянина сложились в улыбку с некоторой неловкостью, словно для них это было что-то не вполне привычное. Он сказал: «А когда вас спрашивают, на что вы сели, Селена?» «Больше он этого вопроса не повторит», — ответила она с полной серьезностью. «Но спрашивают. Дураков в мире хватает». К их столику подошла официантка и быстрыми, плавными движениями расставила блюдо. На землянина это произвело явное впечатление. Он повернулся к официантке и сказал: «Они у вас словно парят в воздухе». Официантка улыбнулась и отошла к следующему столику. Селена сказала предостерегающе: «Только не вздумайте ей подражать. Она привыкла к нашей силе тяжести и умеет ею пользоваться». «Другими словами, я все перебью. Ну, во всяком случае, вы устроите нечто очень эффектное. Ну, хорошо, не буду. Но кто-нибудь непременно попробует. Тарелка спланирует на пол. Он попытается поймать ее на лету и свалится со стула. Я пробовала предупреждать. Но, конечно, это не помогает, и бедняга потом только сильнее смущается, а все остальные хохочут. То есть остальные туристы.

Как только ты их терпишь. Из всех моих знакомых одной тебе нравится эта безвкусица. И ведь этих туманностей и звездных скоплений в действительности даже и не существует. А Селена спокойно пожимала плечами и отвечала: «А что такое существует в действительности? Откуда ты знаешь, что те, которые можно увидеть с поверхности, действительно существуют? А мне они дают ощущение свободы и движения. Неужели я не могу обставить свою квартиру, как мне нравится?» После этого Невилл бормотал что-то невнятное и без особой охоты шел к окнам, чтобы вновь их включить, а Селена говорила: «Оставь». Мебель отличалась округлостью линий, а стены были покрыты неярким геометрическим орнаментом на приятно приглушенном фоне. Нигде не было ни одного изображения, которое хотя бы отдаленно напоминало живое существо. «Живые существа принадлежат Земле», — говорила Селена, — «а тут Луна». Вернувшись домой в этот вечер, она, как и ожидала, увидела у себя в комнате Невилла. Он полулежал на маленькой легкой кушетке, задрав ногу в сандалии. Вторая сандалия валялась рядом на полу. На его груди, там, где он ее задумчиво почесывал, проступали красные полосы. Селена сказала: «Бэрон, свари кофе, ладно?» И, грациозно изогнувшись, одним гибким движением сбросила платье на пол и носком ноги отшвырнула его в угол. «Уф», — сказала она, — «какое облегчение! Пожалуй, хуже всего в этой работе то, что приходится одеваться, как земляшки». Невилл, который возился в кухонной нише, ничего не ответил. Он слышал это десятки раз. Через минуту он спросил с раздражением: «Что у тебя с подачей воды? Еле капает». «Разве?» — рассеянно сказала она. «Ну, значит, я перерасходовала. Ничего, сейчас натечет». «Сегодня у тебя были какие-нибудь неприятности?» «Нет». Селена пожала плечами. «Обычная канитель. Смотришь, как они ковыляют, как притворяются, будто еда им не противна. И наверняка все время думают про себя, предложат им ходить раздетыми или нет. Бррр! Ты только представь себе, как это выглядело бы. Ты, кажется, становишься сканжой». Бэрон вернулся к столу, неся две чашечки с кофе. «Не понимаю, при чем тут ханжество? Дряблая кожа, отвислые животики, морщины и всякие микроорганизмы. Карантин карантином, только они все равно нашпигованы всякими микробами. А у тебя ничего нет нового?» Бэрон покачал головой. Для лунянина он был сложен очень плотно. Привычка постоянно щуриться придавала хмурое и почти угрюмое выражение его лицу. А если бы не это, — подумала Селена, — оно было бы очень красиво. Он сказал: «Да ничего особенного. Мы по-прежнему ждем смены представителя. Прежде всего надо посмотреть, что такое этот Готштейн». «А он может помешать?» «Не больше, чем нам мешают сейчас. В конце концов, что они могут сделать? Подослать шпиона? Но как земляшку не переодевай, за лунянина он сойти не сможет». Тем не менее, в его голосе послышалась тревога. Селена внимательно смотрела на него, со вкусом прихлебывая кофе. «Да, но ведь и лунянин внутренне может быть вполне убежденным земляшкой». «Конечно. Но как их узнаешь? Иногда мне кажется, что я не могу доверять даже...» «Ну да ладно. Я трачу уйму времени на мой синхрофазотронный проект и ничего не могу добиться. Все время что-то оказывается более срочным. Возможно, они тебе попросту не доверяют. Да это и неудивительно. Вольно ж тебе расхаживать с видом заядлого заговорщика. Ничего подобного. Я бы с величайшим восторгом раз и навсегда ушел из синхрофазотронного комплекса, но тогда они и правда встревожатся. Если ты растратила свою водную квоту, Селена, о второй чашке кофе, наверное, не стоит и думать». «Да, не стоит. Но если уж на то пошло, то ведь ты усердно помогал мне транжирить воду. На прошлой неделе ты дважды принимал у меня душ». «Я вернул тебе водяной талон. Мне и в голову не приходилось, что ты все подсчитываешь. Не я, а водомер». Она допила свой кофе и, задумчиво посмотрев на дно чашки, сказала: Они всегда строят гримасы, когда пьют наш кофе, то есть туристы. Не понимаю, почему. Я его всегда пью с удовольствием. Ты когда-нибудь пробовал земной кофе, барон? Нет, — ответил он резко. А я пробовала. Всего раз. Один турист тайком провез несколько пакетиков кофе, растворимого, как он его назвал, и предложил мне попробовать, рассчитывая на... Ну, ты понимаешь, по его мнению, это был справедливый обмен. И ты пробовала? Из любопытства. Очень горький, с металлическим привкусом. Просто омерзительный. Тут я объяснил этому туристу, что смешанные браки не входят в лунные обычаи. И он сразу тоже приобрел горький металлический привкус. Ты мне об этом прежде не рассказывала. И он себе что-нибудь позволил? А, собственно, какое тебе дело? Нет-нет, он себе ничего не позволил. Не то с непривычки к нашей силе тяжести он у меня полетел бы отсюда до коридора номер первый. «Кстати, — продолжала она после паузы, — меня сегодня обхаживал еще один земляшка. Подсел ко мне за обедом. И что же он предложил тебе взамен? Ну, ты понимаешь, по твоему столь изящному выражению. Он просто сидел и ел, и поглядывал на твою грудь. Нет, только на именной флажок». Но в любом случае, не все ли тебе равно, на что он поглядывал? Или, по-твоему, я только и думаю о том, чтобы завести роман с землянином и любоваться, как он хорохорится наперекор непривычной силе тяжести? Да, конечно, подобные случаи бывали, но не со мной. И, насколько мне известно, ни к чему хорошему такие романы не приводили. С этим вопросом все ясно. Могу ли я вернуться к моему обеденному собеседнику, которому почти 50? Впрочем, он и в 20 явно не был сногсшибательным красавцем. Правда, лицо у него интересное, не стану отрицать. Ладно, ладно. Портрет его меня не интересует. Так что же он? Он спрашивал про синхрофазотрон. Невилл вскочил, слегка пошатнувшись. Обычное следствие быстрых движений при малой силе тяжести. Что именно? Да ничего особенного. Что с тобой? Ты просил, чтобы я тебе рассказывала про туристов все вплоть до мелочей, если эти мелочи хоть в чем-то выходят за рамки стандартного поведения. Ну так вот, о синхрофазотроне меня еще никто ни разу не спрашивал. Ну хорошо. Он помолчал, а затем спросил уже спокойно, почему его интересует синхрофазотрон? Не имею ни малейшего представления, ответила Селена. Он просто спросил, нельзя ли его посмотреть. Может быть, он любит осматривать научные учреждения, а может быть, он просто это придумал, чтобы заинтересовать меня. Что ему, кажется, и далось. Как его зовут? Не знаю, я не спросила. Почему? Да потому что он меня нисколько не заинтересовал. Ты уж выбирай что-нибудь одно. Впрочем, сам его вопрос показывает, что он простой турист. Будь он физиком, ему бы не пришлось задавать таких вопросов. Его пригласили бы туда и без них. «Дорогая моя Селена», — сказал Невилл, — «ну хорошо, я повторю все с азов. При нынешнем положении вещей любой человек, задающий вопросы про синхрофазотрон, уже потенциально опасен, а поэтому нам нужно знать о нем как можно больше. И почему, собственно, он обратился с таким вопросом именно к тебе?» Невилл быстро прошелся по комнате, словно сбрасывая излишек энергии, потом сказал: «Ты специалистка по таким вещам. Он показался тебе интересным, как мужчина? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Перестань увиливать, Селена». Она ответила с явной неохотой: «Он интересен. В нем даже есть что-то интригующее, но я не могу сказать, что именно. В его словах и поведении не было ничего хоть сколько-нибудь необычного». «Интересен, в нем есть что-то интригующее. В таком случае тебе нужно встретиться с ним еще раз». «Ну, предположим, мы встретимся, и что же я должна буду делать?» «Откуда я знаю? Это уж тебе виднее. Узнай его имя, выясни все, что будет возможно, используй свои несомненные умственные способности для интеллектуального вынюхивания. «Ну, ладно», — ответила она, — «приказ начальства будет исполнено». По размерам резиденция представителя Земли ничем не отличалась от стандартной лунной квартиры. На Луне не было лишнего пространства, в том числе и для высокопоставленных землян. Никакие соображения престижа не могли изменить того факта, что на Луне люди жили глубоко под поверхностью планеты, в условиях малой силы тяжести, и даже самому прославленному из землян пришлось бы смириться с отсутствием такой недоступной роскоши, как простор. «Да, человек привыкает ко всему», — вздохнул Луис Монтес. «Я прожил на Луне 2 года». И порой у меня возникало желание остаться тут и дольше, но я уже не молод, мне пошел 5-й десяток, и если я не хочу остаться тут навсегда, то должен уехать немедленно, или я уже не сумею вновь приспособиться к полной силе тяжести. Конраду Готштейну было только 34 года, а выглядел он еще моложе. Его лицо было круглым, с крупными чертами. Среди лунян такой тип лица настолько редок, что оно стало непременной принадлежностью земляшек на лунных карикатурах. Однако фигура у него была сухощавой и стройной. Посылать на Луну дородных землян, как правило, избегали, а потому его голова оказалась непропорционально большой. Он сказал, произнеся слова общепланетного эсперанто с несколько иным акцентом, чем Монтес, «Вы как будто извиняетесь». Вот именно», — воскликнул Монтес. «Если лицо Готштейна производило впечатление безмятежного благодушия, то лицо Монтеса, изброжденное глубокими складками, было печальным до комизма. И даже в двух отношениях. Я испытываю потребность оправдываться, потому что покидаю Луну. Очень привлекательный, интересный мир. И чувствую себя виноватым, потому что ощущаю такую потребность». Мне стыдно, что я словно побаиваюсь принять на себя бремя Земли и силу тяжести и все прочее. Да, я могу представить себе, что эти добавочные 5/6 дадутся вам не очень легко, — сказал Готштейн. Я пробыл на Луне всего несколько дней и уже нахожу, что 1/6 земной силы тяжести — прекрасная штука. Но вы перемените мнение, когда ваше пищеварение взбунтуется. И вам неделями придется жить на касторке, — со вздохом заметил Монтес. Впрочем, это пройдет. Но хотя вы ощущаете легкость во всем теле, лучше все-таки не изображайте из себя легкую серну. Для этого требуется большое умение. Я понимаю. О, нет, Готштейн, вам только кажется, будто вы понимаете. Вы ведь еще не видели кенгуровые припрыжки? Видел по телевизору. Ну, это совсем не то. Надо самому попробовать. Лучший способ быстрого передвижения по ровной лунной поверхности — вы отталкиваетесь обеими ступнями, словно для прыжка в длину на земле. В воздухе вы выносите ноги вперед, а в последний момент опускаете их и снова отталкиваетесь, и так далее. По земным меркам это происходит довольно-таки медленно, поскольку тяжесть, обеспечивающая толчок, невелика. Зато с каждым прыжком человек покрывает свыше 20 футов, а для того, чтобы удерживаться в воздухе, то есть, если бы тут был воздух, необходимы лишь минимальные мышечные усилия. Ощущение такое, будто ты летишь. Значит, вы пробовали. Вы умеете передвигаться кенгуровой припрыжкой? Да, я пробовал. Но у землянина это по-настоящему получиться не может. Мне удавалось сделать до 5 прыжков подряд, вполне достаточно, чтобы возникло ощущение полета и чтобы захотелось прыгать дальше. Но тут вы обязательно допускаете просчет, слишком замедляете или убыстряете движение и катите с кубарем 1/4 мили, есть не больше. Луняне вежливы и никогда над вами не смеются. Сами же они начинают с раннего детства, и для них это все просто и естественно. «Да, конечно, это ведь их мир», — усмехнулся Готштейн. «А вы представьте себе, как они выглядели бы на Земле». «Но ведь они в таком положении оказаться никак не могут, и им пути на Землю нет. Тут мы имеем перед ними преимущество. Нам открыты и Земля, и Луна, а они способны жить только на Луне. Мы порой забываем об этом, потому что подсознательно путаем лунян с грантами. С кем, с кем? Ну, так они называют иммигрантов с Земли. Тех, кто почти постоянно живет на Луне, но родился и вырос на Земле. Иммигранты могут при желании вернуться на Землю. Но у настоящих лунян ни кости, ни мышцы не приспособлены к тому, чтобы выдерживать земное тяготение. В начале лунной истории это не раз приводило к подлинным трагедиям. Вот как? Да, к сожалению. Родители возвращались на Землю с детьми, которые родились на Луне. Мы про это как-то забываем. Это ведь были годы решительного перелома, и смерть горстки детей прошла в тот момент почти незамеченной. Внимание человечества было поглощено общемировой ситуацией и ее окончательным разрешением в конце 20-х годов. Но здесь, на Луне, помнят всех лунян, не выдержавших жизни в условиях земной силы тяжести. По-моему, это помогает им ощущать себя самостоятельными и независимыми. Вот как? «Мне казалось, что на Земле я получил всю необходимую информацию», — сказал Готштейн. «Но, по-видимому, мне предстоит узнать еще очень многое». «Изучить Луну полностью по сведениям, поступающим на Землю, попросту невозможно. А потому я подготовил для вас исчерпывающее резюме. То же сделал для меня мой предшественник. Вы убедитесь, что Луна необычайно интересна, а в некоторых отношениях и способна довести человека до помешательства. Вряд ли вы пробовали на Земле лунную пищу, а никакие описания не помогут вам приготовиться к тому, что вас ждет. И все-таки вам придется смириться с необходимостью. Выписывать сюда земные деликатесы было бы плохой политикой. Тут мы едим и пьем продукты исключительно местного производства». «Ведь вы прожили на них 2 года. Надеюсь, я тоже выдержу». 2 года, но с некоторыми перерывами. Нам полагается через регулярные промежутки времени проводить несколько дней на Земле, и эти отпуска обязательны, хотим мы того или нет, но вас, вероятно, предупредили». «Да», — ответил Готштейн. «Как бы вы ни следили здесь за своим физическим состоянием, вам все-таки необходимо время от времени напоминать вашим костям и мышцам, что такое полная сила тяжести. А уж попав на Землю, вы отъедаетесь в волю. Ну и кроме того, порой удается провести тайком кое-какие лакомства». «Мой багаж, разумеется, был подвергнут тщательному осмотру», — сказал Готштейн. «Но потом я обнаружил в кармане пальто банку тушенки, и я совсем про нее забыл, а таможенники ее не заметили». Монтес улыбнулся и сказал нерешительно: «Я подозреваю, что вы намерены поделиться со мной?» «Нет», — торжественно ответил Готштейн, наморщив свой толстый короткий нос. «Я намеревался произнести со всем трагическим благородством, на какое только способен: «О, Монтес, съешь ее всю сам, твоя нужда больше моей!» Последнюю фразу он произнес с запинкой, поскольку ему редко приходилось ставить глаголы общепланетарного эсперанто во второе лицо единственного числа. Улыбка Монтеса стала шире, однако он с сожалением покачал головой. «Спасибо, но ни в коем случае. Через неделю я получу возможность есть любую земную пищу в любых количествах. Вам же в ближайшие годы она будет перепадать лишь изредка, и вы вновь и вновь будете раскаиваться в нынешней своей щедрости. Оставьте банку себе, прошу вас. Я вовсе не хочу, чтобы вы в дальнейшем меня люто возненавидели». Он дружески положил руку на плечо Готштейна и посмотрел ему в глаза. «Кроме того», — продолжал он, — «нам с вами предстоит разговор на весьма важную тему, а я не знаю, как его начать. И эта тушенка послужила бы мне удобным предлогом, чтобы снова его оттянуть». Готштейн тотчас спрятал банку. Его круглое лицо было органически неспособно принять выражение сосредоточенности, но голос его стал серьезным. «Значит, есть что-то, о чем вы не могли сообщить в своих донесениях на Землю?» «Я пытался, Готштейн, но все это достаточно зыбко, а Земля не сумела или не пожелала разобраться в моих намеках, и вопрос повис в воздухе. Возможно, вам удастся добиться чего-то более определенного. Я от души на это надеюсь. По правде говоря, я не просил о продлении срока моих полномочий, в частности, именно потому, что ответственность слишком велика, а я не сумел убедить землю. Если судить по вашему тону, это действительно что-то очень серьезное. Да, если судить по тону. Но я отдаю себе отчет, что выглядит все довольно глупо. На Луне постоянно живут около 10 000 человек, и уроженцы Луны не составляют из них и половины. Им не хватает ресурсов, им мешает теснота. Они живут на очень суровой планете, и все же... «И все же», — повторил Годштейн, — «тут что-то происходит. Я не знаю точно, что именно, но, возможно, это что-то опасное». «То есть как опасное?» «Что они, собственно, могут сделать? Объявить Земле войну?» Казалось, Годштейн с трудом сдерживает улыбку. «Нет-нет, все это гораздо тоньше». Монтес провел рукой по лицу и раздраженно протер глаза. «Разрешите, я буду с вами откровенным. Земля утратила прежний дух». «Что вы под этим подразумеваете?» «Ну, а как это назвать по-другому?» Примерно в то время, когда на Луне появилось первое поселение, Земля пережила экологический перелом. Полагаю, мне не надо вам о нем рассказывать. «Разумеется», — хмуро ответил Годштейн. «Но ведь в конечном счете Земля от него выиграла, не так ли?» «О, без сомнения!» «Но он оставил после себя непреходящее недоверие к технике, определенную апатию, ощущение, что всякая перемена чревата рискованными побочными следствиями, которые трудно предвидеть заранее. Многообещающие, но опасные исследования были прекращены, потому что даже полный их успех, казалось, не оправдывал сопряженного с ним риска».